Глава 7. Осталась лишь тьма. Знаете, что такое пережить собственных детей? А я знаю, но вряд ли этим можно похвастаться. Не подойдешь к какой-нибудь милой плачущей даме на улице и не скажешь. Добрый вечер, я вот сыновей недавно похоронила, а сама все живу. Непонятно теперь зачем, правда, но у меня же внуки есть и сын еще остался. Гордость моя, кровиночка. Внуков-то, правда, не всех увижу, не дадут теперь понянчить малышей. А за своими ты не усмотрела я? А вы чего плачете? Примут за ненормальную, ей-богу. В нашем мире только попробуй раскиснуть. Стервятники по твою больную душу мигом прилетят, всю выклюют. Как увидела я сцену горящего дома и сына моего внутри, то сразу за сердце схватилась, на колени упала, а дальше очнулась в больнице. Никогда я тут не была. Белое все такое, аж не по себе становится. Джер всю ночь со мною сидел. Хорошо, хоть Бейли отпустила отдыхать. Бедная моя девочка столько нервов вымотала с нами непутевыми. Голова Джереми покоилась на краю моей койки, и руки у головы лежали так, будто он хотел, как в детстве, палец большой в рот положить. Пусть отдыхает. Многое пришлось пережить. И сколько еще на его долю выпадет. Медленно поднявшись с кровати, я вышла в коридор. Тихо! Обед, видимо, у сотрудников больницы. Дойдя до следующего отделения в поисках выхода, из палаты выбежали дети. Громко кричали, играли, а у меня будто сердце оборвалось, когда я одному из них в глаза заглянула. Будто Чарли живой передо мной. Глаза большие, черные, смышленые такие, будто все знает обо всем, что ни спроси. Чарли, ну как так, маленький мой, прости, что не уберегла тебя. Никудышная из меня мать получилась, так и передай отцу своему. Тетя, меня не Чарли зовут. Гордо я. Ну, конечно, конечно, не Чарли. Нашли меня очень быстро в этом коридоре длинном. Джер проснулся, а меня нет, тревогу забил. Стою, плачу. Хоть и слово давала, что не стану реветь больше. А это и не я вовсе плакала, а душа моя. 16 марта 1968 года. Через пару дней меня отправили домой. Жить одной нельзя мне теперь. Сердце слабое стало, хоть мне и нет 50. Собаку свою я с собой забрала. А куда же ее старую? Если уж мне место нашлось, то и ей найдется. Она места много не займет, так я им и сказала. Но спорить никто не стал. Так даже лучше. Приглядывать нужно за моими детьми. Тем более, что внучка они мне все-таки подержать дали. Томом назвали. Ох, и крепкий мальчуган оказался. Не помню, говорила ли об этом раньше. Наверное, говорила. Память стала не та, да и в голове будто туман. И в глазах, и в сердце. Раньше думала, что туман только белый бывает. Оказывается, еще и чернее ночи есть. Черный, всепоглощающий, сожрет тебя и все. Теперь я не знаю, как мне себя и вести. Злой рок бдит, злой рок не спит, он ждет, выжидает, когда мои кости обглодает. Собрал бы меня, да и дело с концом. Мне в утешение ребенок родился. Чарли хоронить не пришлось. Урна рядом с фото стоит у камина в прихожей. Я туда ночью хожу, разговариваю с ним. Ведь они нас оттуда слышат. Хорошо, из другого-то мира. Так, кажется, Микки говорил. Уж если при жизни поговорить не получилось толком, то сейчас времени у нас полно. Теперь он отдохнет, как следовало отдыхать и наслаждаться молодостью 16-летнему парню. С работы его приезжали люди. Продукты привезли и цветы. Мол, за большой вклад в науку и культуру они нам обязаны теперь. Денег предлагали. Да на что они мне? Когда гордиться остается лишь прахом и памяти своей. Врачи порекомендовали мне к психологу ходить. Но чем мне это поможет? Детей моих не вернуть уже. Время вспять тоже. А тогда в чем смысл? Я поняла их беспокойство. После смерти Чарли с Джереми я глаз не спускала. Даже у туалета караулила, мало ли что. Они это назвали перенесением горя или что-то в этом духе. И я отстала. А какой был выход? Сейчас я за ним смотрю, только когда он не видит. 20 июля 1968 года. Ох, и жара стоит. Да, дневник? Только с тобой еще могу поболтать по душам. Тебя-то ничто у меня не заберет. Року до тебя дела нет. Как и нет в тебе крови и костей, которыми можно славно набить свое брюхо. Из дома я стараюсь не выходить. Не могу смотреть на любимый мной городок. Он растет, развивается, кипит полной жизни, а мне это все не нужно. Больно мне это. Душит меня непонимание, понимаешь? За что Господь разгневался на меня? Почему я должна смотреть на все это, чувствовать то, что чувствую? Я бы давно сама с собой справилась, но рука не поднимается нанести еще одну душевную травму своим оставшимся детям. С маленьким, благо, никаких проблем. Бейли прекрасно справляется с ролью матери, и я втайне ей завидую. У нее все впереди, все только начинается. Уж она-то сможет присмотреть за Томом, не то что я. Смотрю на это милое личико, покрытое пушком, и столько воспоминаний прорывается через заслон в голову, что дыхание спирает. Но я не рассказываю больше историй с детства своих детей. И не потому, что я смирилась с этой болью и утратой, а потому, что это единственное, что у меня от них осталось. Это только мои воспоминания. А делиться подобным, будто отдавать по дешевке. Вроде и с пользой, а пустота внутри разрастается все сильнее. Бесценны такие вещи. О покойниках всегда нужно помнить. Они часть нас. Без прошлого нет будущего, нет настоящего. Все только говорят о том, что жизнь не стоит на месте, но это лишь часть правды. Лично мне кажется, что жизнь движется благодаря смерти. И она как раз-таки и есть двигатель всего. Она всему начало и всему конец. 13 сентября 1968 года. Умер Нил, сын Энтони и Рене.